Глава 7. Приглашение. Не представляю, кто из нас больше выпал в осадок, декан или я. Ниестер Кьярд! Определенно она пришла в себя быстрее. Что вы здесь делаете? Услышал, что у моей хорошей знакомой неприятности. На этих словах я чуть было снова не выпала в осадок, но перевесила чувство самосохранения, и я выпарилась в реальность. Обернувшись, столкнулась с насмешливым взглядом, в котором бурлил подземный огонь. И решил ее поддержать. То есть вы утверждаете, что Нисса Мейс вам хорошо знакома, и вы можете за нее поручиться? Ага. Помимо насмешки и огня во взгляде сквозило что-то еще. Что-то подсказывающее мне, что лучше прямо сейчас признаться декану, что все это фарс, что я этого парня видела раз в жизни. Но в моей жизни сейчас творился полный хидрец. Судя по глазам Вьерха, расслабленно глядевшего поверх моего плеча на декана, он прекрасно это понимал. Судя по глазам декана, она уже сомневалась в своем решении, потому что имя Кьярд действовало примерно как допуск высшего уровня. Не принимать во внимание слова сына правителя города было бы, по меньшей мере, опрометчиво. Понимая, что если продолжу молчать, через 5 минут лишусь места в Академии и возможности вытащить свою семью из нищеты, я кашлянула. «Я говорила вам, что у меня серьезные обстоятельства, декан Фрейд». «Что ж», — пробормотала она, отступая к столу, «в таком случае, полагаю, вы можете идти. На будущее учтите, что о таком надо предупреждать заранее, Нисса Мейс. Думаю, если бы она могла, она бы вышвырнула меня, не задумываясь. Но она уже не могла. Не сейчас, по крайней мере, и, судя по кислому выражению лица и плотно сжатым губам, это бесило декана так, что она едва могла себя контролировать». «Учту», — ответила я и, перехватив сумку, направилась к выходу. «И не забывайте про форму», — запоздало бросили мне в спину. «Не забуду!» Меня пропустили довольно учтиво, даже отступили в сторону. Вьерх вышел следом за мной, даже не взглянув в сторону секретаря, которая не сводила с нас глаз. Стоило нам оказаться в холле перед деканатом, как я остановилась, сунув руки в карманы. «Что тебе нужно?» «Никакого воспитания», — фыркнул он. «Никакой благодарности». «Если ты сейчас скажешь, что сделал это просто так, я поцелую твои ботинки», — заявила я. «Ну?» — он приподнял бровь. «Не искушай меня, синеглазка». Глядя на меня сверху вниз, то ли благодаря росту, я едва доставала ему до плеча, то ли благодаря положению, он скользнул взглядом по моим губам. И сделал это так, что я вспыхнула, как от прикосновения к трещине в магме. «То есть ты сделал это просто так, и я могу идти? Супер!» Развернулась я, но меня тут же перехватили за локоть. «Не торопись». «Ага», — я стряхнула его руку. «Но если ты сейчас продолжишь играть в гляделки, у меня будет еще один прогул. Придешь на вечеринку», — коротко произнес он. «Чего?» «Придешь на вечеринку в конце недели», — повторил Кьярд. «Адрес пришлю». «Нет». «Нет? Я занята», — коротко отозвалась я. «А мне плевать», — произнес он. «Я спас тебя от больших проблем, синеглазка. Ты мне должна. И ты придешь на вечеринку, если хочешь и дальше здесь учиться». Развернувшись, он направился в сторону стеклянного перехода, оставив меня посреди холла в компании декоративных рыбок. Лиариум был вмонтирован в стену. Собственно говоря, он заменял одну из стен. Ту, что была напротив расчерченного рамами окна от пола до потолка. Рыбки суетились, пытаясь урвать куски выпавшего по таймеру корма, и я почему-то подумала о том, что люди не сильно от них отличаются. Раскрывают рот, чтобы слопать то, что бросают вьерхи. Заодно уши и глаза, и калейдоскоп не исключение. Я перевела взгляд в направлении, куда ушел Кьярд. Часы показывали 2 больших деления и 1 маленькое, которое стремительно сокращалось. До начала лекции оставалось чуть больше 15 минут, а мне нужно было еще переодеться и добежать до аудитории. Поэтому я ускорила шаг, быстро спустилась в раздевалку. К счастью, никто из встретившихся по дороге больше не тыкал в меня пальцем. Переоделась и влетела в аудиторию за 2 секунды до звонка. «Ты где была?» — прошептала Алета одними губами. Мы с ней везде сидели вместе, и сейчас она отодвинулась в сторону, позволяя мне сесть. «Потом расскажу», — ответила я также шепотом. Преподавательница окинула меня оценивающим взглядом. Затем, коснувшись тапета, кивнула на доску, где высветились ее имя, название курса, история Раверхарна и краткие сведения по выпускным данным. «Всем доброго дня. Меня зовут Эльтана Приар, и я буду преподавать вам курс углубленной истории. На вашем факультете в конце семестра будет контрольный тест, а в конце курса защитите работу по выбранной теме. Экзамена у вас не будет, но это не значит, что можно расслабляться. До теста и защиты я допущу только тех, у кого будет не менее 80% посещения лекций и 100% практика, не считая пропусков по уважительным причинам». «Дались им эти пропуски!» Экран Тапета вспыхнул. «Ты где была?» Сообщение от Алетты. Я развела руками, пирата по-прежнему нет. Однокурсница подтолкнула ко мне свое. «Лейси пропала». «Твоя старшая?» Алетта ткнула меня локтем в бок, и когда я кивнула, округлила глаза. «Как?» Не вернулась со смены, Тапет выключен. «Хидрец!» Выскочило сообщение, следом 2. «Так ты в участке зависала?» От переписки меня отвлек голос преподавательницы. Начнем с проверки основных знаний. Назовите 4 ключевые даты и события Реверхарна, раз и навсегда изменившие историю нашего мира. Поскольку желающих ответить не нашлось, видимо, после обеда не все еще проснулись, Вьерха коснулась планшета со списком студентов. Ньестра Лоу. Сидевшая во втором ряду девушка с огненными волосами подняла голову. Глобальная катастрофа. Раскол и схождение материков. Объединение государств. Она произнесла это таким драматическим тоном, будто бы глобальная катастрофа случилась прямо у нее на глазах. Год 4566 по старому летоисчислению. В новом календаре он называется точка 0, или начало отсчета, символизирующее первый год создания Реверхарна. «Не совсем так», — поправила преподавательница. «Реверхарн, как объединенное государство возможностей и процветания, появился лишь 608 лет спустя. До этого выжившие пытались строить новую цивилизацию, основываясь на достижениях предыдущей, и вели войны за территорию. Если мы обратимся к истории, в те годы людям очень сложно было смириться с тем, во что превратился наш мир, и неудивительно. Все коммуникации были повреждены, все технологии нарушены, не было ни электричества, ни возможности общаться на дальние расстояния. Процветало мародерство и грабежи, и мир катился в бездну. Кто скажет, кто сумел это изменить?» Сидевший на четвертом ряду парень вскинул руку. «Лидх Картерн!» — произнес он. «Вьерх!» «Верно!» — кивнула Ньестра Приар. «Именно катаклизм, почти полностью разрушивший наш мир, наделил нас силой, которую мы пронесли сквозь столетия. Я бы сказала, что это был дар нашей планеты тем, кто сумел выжить, чтобы мы могли уберечь мир от подобных последствий в будущем». «В общем, да. Примерно так все и было. Первые вьерхи появились в мире после той катастрофы, от прежней цивилизации мало что осталось, ее до сих пор пытаются изучать, чтобы восстановить исторические данные, но тщетно. По сути, там изучать-то особо нечего, поскольку все было разрушено подчистую». Мне в ладонь ткнулось перо, и я снова опустила глаза в чат. «Так что сказали политари?» «Что не примут заявление раньше, чем через неделю». Вместо ответа однокурсница прислала смайл с отвисшей челюстью, а следом второе сообщение. «Что будешь делать?» «Может быть, вы нам подскажете?» В аудитории повисла тишина, и я подняла голову. Обнаружила, что все смотрят в нашу сторону, включая преподавательницу. Точнее, она смотрела прямо на меня. Но поскольку я понятия не имела, о чем был разговор, пришлось уточнить. «Что именно?» Вьерха нахмурилась. «Вторую, основную дату Реверхарна». «Год 1344. Признание вьерхов отдельной расой». «Верно», — подтвердила преподавательница. «Именно в те годы произошло признание нас расой, которая отличается от людей. До того времени считалось, что вьерхи всего лишь эволюция человеческой ветви, но потом оказалось, что это далеко не так. В те годы нам пришлось многое пережить, и все это мы будем изучать подробно. Как вас зовут?» «Мейс». «Верно, Мейс». Преподавательница скользнула по списку быстрым взглядом. «Нисса Мейс». 10 минусовых баллов за невнимательность. С первых рядов донеслись смешки. «Но я ответила на вопрос. Тем не менее, до этого вы меня не слушали». Вьерха отвернулась, дав мне понять, что разговор окончен. «Третья дата. Кто хочет ответить?» С плотно забитого, пожалуй, плотнее всего, шестого ряда вскинула руку коротко стриженная студентка. «2088. Проседание». «Правильно. Расскажите подробнее». «Материк начал медленно сползать в воду. Миру грозили затопление и новая глобальная катастрофа. Мы объединились, чтобы удержать материк над водой». «Четвертое». На сей раз ответить вызвался вьерх с длинными, стянутыми в хвост волосами. «Становление вьерхов у власти. 2870-й». «Все так. И по сей день мы с вами живы благодаря тому...» «Извини», — упала в чат от Алеты. «Неважно», — вписала я. «Это все потому, что ты человек». Я не ответила. С калейдоскопников действительно был повышенный спрос, и то, что спускалось вьерхом, нам не прощалось. Толку заморачиваться по этому поводу я не видела, поэтому просто вернулась на лекцию. Как раз в тот момент, когда Ньестра Приар закончила разоряться о собственном величии, то есть о величии вьерхов, и о том, что в наши дни, 4951 год, ничего этого не было бы, если бы не. Сдается мне, говорить об этом любой вьерх может бесконечно. Вот она и говорила. О тактике Лидха Картерна, о том, как он объединил города и создал первую армию восстановления, о том, как мир снова стал единым целым и очистился от заразы потребленцев и мародеров. В общем-то, это было обычное вводное по истории. И когда прозвенел звонок, преподавательница поспешно произнесла: «Домашнее задание — подробно проработать вопрос, почему точка ноль все-таки считается датой создания Реверхарна. Устный опрос по времени восстановления и стратегии Лидха Картерна. Все свободны». Все свободны потекли в сторону выхода из аудитории. Алетта же повернулась ко мне. «Что будешь делать, Вир?» «Вечером поеду в бабочку». Я подхватила сумку и поднялась. «В бабочку?» «Да, клуб, в котором работала Лейс. Надеюсь, что-нибудь выясню». Летта кивнула. «Держи меня в курсе, окей?» Я кивнула в ответ. Мы даже подругами не были, поэтому сейчас в аудитории стало немного теплее. В коридор мы вышли вместе, направляясь в сторону лабораторий. Лето молчало, а я думала о том, как мне досидеть оставшиеся занятия и пережить смену у Догинса. Сегодняшний вечер казался далеким, как никакой другой.